положение христиан в Румынии было в высшей степени тяжелым. За верующими постоянно следили. Многие христиане претерпели всякого рода издевательства. Одного пастора во время допроса избивал боксер-профессионал. Государство всеми средствами пыталось препятствовать ввозу в страну христианской литературы. Таможенный контроль был строгим, и личные обыски были обычным явлением. Жилой автоприцеп на границе осматривался с помощью молотков и топоров. В некоторых автомобилях, въезжающих в страну, просверливали дыры, вынимали окна и обратно не ставили. Туристы должны были сами устранять все повреждения. За 4 года различные миссионерские организации потеряли на румынских границах десятки специально оборудованных автомобилей. В то время завести в страну хотя бы небольшое число Библий было большим чудом. Кроме того, в стране их тоже конфисковывали. Сильное землетрясение в районе Бухареста было серьезным предупреждением для румынских властей. Вскоре после землетрясения я рассматривал повреждения в городе. Центр местами представлял собой груду развалин. 5-летний план развития народного хозяйства, который, среди прочего, предусматривал введение 5-дневной рабочей недели и много других новшеств, был выброшен в мусорную корзину. Большие промышленные сооружения были разрушены, в стране царил хаос. Народ бедствовал, в то время как правители в своих дворцах вели роскошный и расточительный образ жизни. После этой природной катастрофы некоторые из тех, кто отошел от веры, вернулись в церковь. Люди в своем страдании и горе искали помощи у Бога. Однако правительство страны не смирилось под его крепкую руку, власти даже усилили гонения на христиан. Многие миссионерские организации считали, что должны прекратить доставку Библии в Румынию, так как на границе постоянно возникали проблемы. С курьерами, в машинах которых находили Библии, таможенники обращались очень жестоко. Случалось, что чиновники избивали отца на глазах у детей. В июле 1984 года таможенную проверку проходил молодой немец. Таможенник потребовал, чтобы он открыл ему тайник. Получив отказ, таможенник бил юношу до тех пор, пока он не открыл им систему и они не нашли Библии. Таможенник сказал, что они в течение одной недели конфисковали 10 машин. 2 библейских курьера, 19-летняя Мирья и 40-летняя Эльза, хотели въехать в Румынию из Югославии. У них в машине была одежда, медикаменты, Библии и другая христианская литература, а также буклеты. Гуманитарная помощь была предназначена для бедствующих румынских христиан. Обнаружив в багаже буклеты, таможенники призвали на помощь несколько солдат с автоматами. Туристок обвинили в шпионаже, Мирью признали руководителем туристической группы и 7 часов допрашивали. При этом ее периодически били в лицо. Сестрам присудили денежный штраф в размере $750 и выпроводили в Югославию. В те трудные годы с финскими библейскими курьерами, которые ездили со своими семьями, обращались более человечно. Наша группа не один раз перевозила Библии в Румынию, даже тогда, когда другие прекратили делать это. Мы использовали автомобили, оборудованные специально для доставки Библии в Советский Союз. На период отпусков мы организовывали для перевозки Библии в Румынию группу финнов, паспорта которых были «чистыми» в кавычках. Их работа была очень важной, так как проживающие в Австрии курьеры не могли ездить бесконечно. Благодаря финнам наши автомобили почти никогда не стояли в гараже. Мы привозили румынским посредникам и русские Библии с условием, что они переправят их в Молдавию. Юхани участвовал в одном большом проекте, по которому 30 тысяч русских Библий погрузили в Германию на пароход и по Дунаю переправили в Румынию. В непосредственной близости границы верующие организовали несколько весельных лодок, на которых за несколько ночей переправили Библии на сушу. Потом их перевезли на склады промежуточного хранения. Курьеры днем отдыхали на лугу или в лесу, а ночью садились за весла. Часть Библий загрузили на русские корабли, которые доставили их в Одессу. Братья из Молдавии рассказали странный случай, который произошел на румынской границе. Там жил один христианин по имени Василь. К нему однажды пришел румын. Он ползком перебрался через границу, порвав при этом свою куртку. Молдавские братья приняли его за шпиона. Однако он сказал: «Не бойтесь, у меня в грузовике есть Библии, которые вы должны выгрузить». Румын сообщил, что живет на самой границе и из своего окна видит Молдавию. Он заметил, что один грузовик с песком ежедневно по несколько раз пересекает границу. «Может быть, я смог бы загрузить этот грузовик библиями», — подумал он. Румын знал, что на одном большом складе лежали доставленные из Запада Библии на русском и украинском языках. Он спросил водителя грузовика, не возьмется ли он перевезти Библии в Советский Союз, если верующие там выгрузят их. Водитель обещал сделать это за 50 тысяч рублей, не выдавая своего метода. Теперь этот румын спрашивал братьев, возьмут ли они Библии с оплатой транспорта. Братья согласились заплатить 5000 рублей, если получат 3000 Библий. Груз прибыл в тот же вечер, однако его стоимость повысилась до 6000 рублей. Братья с радостью приняли этот ценнейший груз. В церквах ощущался такой недостаток Библии, что христиане были готовы заплатить за него почти любую цену. Библии выкопали из песка и очень скоро развезли по многим церквам. Братья поинтересовались, как водителю удалось перевезти Библии через границу. Обычно песок проверяли посредством острого штыря. Оказалось, что грузовик ездил через товарную таможню, туристы через нее не проезжали. Водитель был знаком с таможенниками и потому проезжал без проверки. Позже тот же самый румын еще раз перелез через колючую проволоку на молдавскую сторону и попросил братьев подъехать на грузовике к самой границе и забрать ящики с Библиями. Он хотел перебросить их через забор. «Нет, так нельзя», — возразили братья. «Если ящик заденет колючую проволоку, сразу же сработает сигнализация и немедленно появятся пограничники». «Бог действует даже в невозможных ситуациях», — сказал румын. «Я перелез через проволоку, и никакая сигнализация не сработала». Он привел братьев в пограничную зону и стукнул палкой по колючей проволоке. Никто не явился. По обе стороны границы проходила дорога, и можно было близко подъехать на грузовике. Однако братьям этот план показался слишком опасным, и они не согласились. «Возможно, у Бога есть другой план», — сказал румын. «Сейчас у меня на складе мало Библий, поэтому я хотел передать их через забор. Когда у нас снова будет много Библий, мы что-нибудь организуем». С этими словами он перелез на румынскую сторону. С того времени молдавские братья ничего не слышали о нем. Для болгарских христиан коммунистический режим тоже был трудным. В то время Болгария называлась «Маленькой Россией». Верующие жили там в постоянном страхе. Многие из тех, кто трудился в деле распространения Библии, боялся ехать в эту страну. Жизнь верующих проходила под постоянным наблюдением. За ними следили даже соседи и сообщали полиции о своих наблюдениях. Некоторые служители зарегистрированных церквей становились предателями. Нередко члены церкви не могли доверять своим пресвитерам и были вынуждены сотрудничать с библейскими курьерами без их ведома. Часто даже собственной жене нельзя было сказать о Библиях. Верующих в Болгарии было немного, однако потребность в христианской литературе сильно ощущалась. В конце 70-х и в начале 80-х годов миссионерские общества потеряли на болгарской границе около 10 специально оборудованных автомобилей. Христиане в этой стране были полностью изолированы от Запада. Многие миссии воздерживались от доставки Библии в Болгарию. Одиночество и изоляция привели некоторых христиан к тому, что они собрались с духом и стали просить у нас Библии. Посещая Болгарию, мы встречались с пасторами различных христианских общин. У нас были образцы напечатанных на Западе болгарских книг. Увидев эти книги, христиане заказывали их в таком множестве, что мы думали, понадобятся годы, пока при тогдашнем наличии автомобилей можно будет доставить такое количество. Несмотря ни на что, мы обещали доставить литературу как подарок от западных христиан. Еще в 70-е годы финские курьеры летали в Болгарию на самолетах и доставляли туда Библии в чемоданах. Там они тайно распространяли их среди христиан. Конечно, взять Библии можно было лишь столько, сколько человек может унести. Но даже это небольшое количество Библии было большой помощью и ободрением для церквей, которые среди гонений боролись за выживание. С течением времени миссия ОМ тоже стала предпринимать поездки в Болгарию, однако из-за очень строгого контроля курьеры не осмеливались использовать большие спецмашины. В общей сложности в Болгарию попадало меньше Библий, чем в другие восточноевропейские страны. Несмотря на все таможенные трудности, Маркос организовал в Салониках склад для книг на болгарском языке. Но доставить эти книги в Болгарии он не мог, так как у него не было для этого автомобиля. Книги оставались в Греции, пока не наладилась связь с финнами. Мы нашли друг друга как раз в тот момент, когда болгарские верующие старались связаться с Западом, желая получать Библии. На нашей Санту, в бензобак, который был встроен тайник, мы смогли перевезти в Болгарию почти 300 Библий. В этой же поездке мы загрузили в Греции еще 300 Библий. Тогда 600 Библий для Болгарии значили много. На автомобиле Петтери, который мог взять 330 Библий, финские семьи за 3 года совершили несколько поездок в Грецию через Болгарию. С финским паспортом было легче въехать в Болгарию. Таможенники шутили с белокурыми детьми, и пересечение границы проходило мирно. Финны охотно ехали в отпуск на Южное Солнце, и один из маршрутов проходил через Болгарию. Многие поездки планировались на время летних отпусков, так как тогда немало турков, проживающих в Европе, ехало в Турцию. В это время на границе скапливалось много машин, а на таможне не было достаточно людей, чтобы всех тщательно проверить. В течение длительного времени мы доставляли болгарским верующим литературу без особых трудностей. Мы не потеряли на болгарской и румынской границе ни одной машины. Летом финны пользовались также машинами миссии ОМ. Группы миссии ОМ выполняли в восточноевропейских странах работу 0518. За этим секретным названием скрывался текст из «Деяния апостолов». «И наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу» 5.18. Пароль 0518 связан с тем, что распространители Евангелия часто арестовывали. Это случалось и в Болгарии. Столицу Софию мы систематически прочесывали, квартал за кварталом. В каждый почтовый ящик мы бросали книжечку. За одну ночь мы могли совершить около 6 поездок в различные части города. Болгарские христиане были рады, что иностранцы раздают жителям атеистической страны Евангелие, чего местные верующие делать не осмеливались. «Не говорите нам заранее о ваших поездках», — просили нас руководители общин. «Нас в любом случае будут допрашивать, и тогда мы сможем сказать, что ничего об этом не знаем». Те, кто привозил Евангелие в тайниках, передав их книгоношам, сразу же покидали местность. Когда книжечки были розданы, курьеры привозили новые. Кварталы, где уже были розданы Евангелия, отмечали на карте города и передавали ее следующей группе. В Евангелие вкладывали буклет о христианских радиопередачах. Болгары, незнакомые с Евангелием, могли слышать живительное слово, включая в нужное время свой радиоприемник. Получив однажды Новый Завет на македонском языке, мы во время одной из поездок выбрали целью работы 0518 столицу Македонии Скопье. В той местности очень редко звучала благая весть. Мы с Юхани приготовились к поездке, которая, как планировалось, должна была занять примерно 10 дней. Мы понимали, что наша работа связана с опасностями. Юхани уже отбыл в Югославии месяц тюрьмы за перевозку христианской литературы. Также и сотрудники миссии ОМ уже побывали в заключении за то же самое. Несмотря на все это, мы решились на эту поездку, так как знали, что в Македонии не распространялось Евангелие. Множество македонцев еще никогда не слышали и не читали Священные Писания на своем родном языке. Для этой поездки в нашем распоряжении был сравнительно небольшой тайник. В бензобаке находились также экземпляры христианских книг на болгарском языке. Новые заветы на македонском и албанском языке мы везли открыто. На этот раз мы заехали в страну без проверки багажника. На югославской границе, если у кого-то находили христианские книги, их конфисковывали, а туристов с машиной возвращали обратно. Если же власти уже в самой стране находили у кого-то изданную на Западе христианскую литературу, то ситуация выглядела иначе. Дело обычно заканчивалось тюрьмой. Того, кто распространял Библии, строго допрашивали и заключали в тюрьму. В тюрьму мы не хотели, однако забота о македонянах, которых ожидала вечная гибель, побуждала нас свидетельствовать им о Христе. Как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего? Римлянам 10:14. На окраине города мы припарковались в тенистом месте и, взяв с собой Евангелие, пошли к домам. В восточноевропейских странах высотные дома построены так, что почтовые ящики находятся в вестибюле, поэтому нам нетрудно было разложить в них книги. Мы обошли несколько домов. Разложив по ящикам большую часть новых заветов, мы вдруг заметили полицейскую машину. Медленно и беззвучно, с выключенными фарами, она подъехала к тем домам, в которых мы уже были. Кто-то, по-видимому, вызвал их. Мы были достаточно далеко от того места, так что могли быстро сесть в машину и покинуть этот район, прежде чем он был оцеплен. Мы слышали, что в подобных случаях югославские власти перекрывают дороги, ведущие из города, и проверяют всех иностранцев, чтобы установить, кто именно распространял книги. Мы доставляли Евангелие в Венгрию, Чехословакию, Польшу и другие восточноевропейские страны, готовя при этом новые группы для этой деятельности. Венгерских, чешских и польских курьеров мы снабжали также русскоязычной литературой. Между Польшей и Белоруссией ежегодно устраивались дружественные встречи. Многие поляки ездили автобусами в Советский Союз к родственникам или просто в города-побратимы. Некоторые верующие брали с собой в такие поездки христианскую литературу. В некоторых восточноевропейских странах Библии продавались, однако в сравнении с доходами граждан они были очень дорогими, да и найти, где они продаются, было нелегко. Мы старались удовлетворять потребности восточных церквей и поставлять им не только Библии, но и литературу для детей и молодежи.